Глава 15. В комнату для посетителей вошла медицинская сестра с улыбкой столь же официально безликой, как и ее форма. По ее лицу ничего нельзя было прочесть. «Миссис Мартинелли». «Да, это я». Кэтрин поспешно вскочила со стула. «Я пришла сказать, что все прошло хорошо. Мистер Мартинелли сейчас приходит в себя. Ему придется несколько часов пролежать неподвижно, а мы будем периодически проверять его пульс и давление». «А когда он сможет вернуться домой?» — спросила Пьета. «Не раньше, чем через 2 дня. Мы понаблюдаем за ним, а потом назначим ему лекарство». «А можно нам увидеть его прямо сейчас? Если что, мы подождем». Медсестра окинула Кэтрин скептическим взглядом. «Думаю, будет лучше, если прямо сейчас вы отвезете миссис Мартинелли домой», — сказала она Пьете. «Мне что-то не нравится, как она выглядит. Хорошенько выспитесь, а утром возвращайтесь сюда, когда он встанет на ноги и немного взбодрится». «Но я чувствую, что должна увидеть его», — настаивала Кэтрин. «Лучше уж я подожду, если вы, конечно, не возражаете». Медсестра пожала плечами. «Что ж, дело ваше, но еще раз повторяю, это вполне рутинная процедура, и у мистера Мартинелли не наблюдается никаких нежелательных реакций, так что вам и в самом деле не о чем волноваться». «Ну же, мама!» — Пьета взяла ее за руку. «И правда, поехали домой. Медсестра права, ты выглядишь просто ужасно. Теперь, когда мы знаем, что папа вне опасности, может, тебе удастся хорошенько выспаться, и ты сразу почувствуешь себя намного лучше». Мать, видимо, и вправду очень устала. Она заснула прямо в такси, и когда они подъехали к дому, Пьета долго не решалась разбудить ее. Она уложила мать в постель, заварила чаю, но когда принесла чашку наверх, то обнаружила, что Кэтрин снова заснула. Пьета оставила чай в комнате и прошла в мастерскую. Перспектива работы в одиночестве, без рассказа матери, совсем не привлекала ее, скорее наоборот. В первый раз она пожалела о том, что вызвалась сделать это платье. А Долората и понятия не имеет о том, сколько на него уйдет времени и сил. Она-то уверена, что больше всех занята у себя в маленькой Италии, и никогда не оценит по достоинству проделанный Пьетой труд. И все во имя того, чтобы в день свадьбы младшая сестра была неотразима. Час или два спустя Пьета услышала скрип паркета. «Мама проснулась», — догадалась она. «Ты почему встала?» — спросила она, когда Кэтрин вошла в мастерскую с чашкой свежего чая в руках. «Я звонила в больницу. Хотела убедиться, что с папой все в порядке. Они сказали, что он спит и что все нормально. Я не хочу ложиться, так что решила посидеть здесь и немного поболтать с тобой. Я хотела рассказать тебе, что произошло после того, как Джанфранко обесчестил Изабеллу. Я, пока лежала, все думала и думала об этом». Пьета улыбнулась. «Как хорошо, что мама решила продолжить рассказ». Она сгорала от нетерпения узнать, что случилось потом. «Так ты уехала из Равенна, как тебе велели?» — спросила она. «Или все-таки осталась с папой?» Кэтрин устроилась в кресле в углу комнаты и, обхватив чашку ладонями, заговорила. «Как я могла остаться после того, что произошло? Мне не оставили выбора. Я могла только уехать. Им было не до меня». Едва заслышав поутру чириканье птиц за окном, я соскользнула с постели и разыскала свой рюкзак. Бэппи и Изабелла лежали, скорчившись. Одна на диване, другой на полу. Они даже не пошевелились, когда я на цыпочках прокралась мимо них и выскользнула за дверь. Меня очень напугали события минувшего дня, и мне не хотелось становиться свидетелем новых семейных драм. Так что я предпочла уйти, не попрощавшись. По дороге в Рим я пыталась сосредоточиться исключительно на практических вопросах. Подсчитывала, сколько у меня осталось денег, прикидывала, как еще я смогу заработать и где буду жить. Но стоило мне вообразить, как Бэппи проснется и увидит, что меня нет, или подумать о том, что я снова увижу его неведомо когда, а может, и вовсе больше не увижу. Я невольно заливалась слезами и прятала лицо. Сидя в поезде, увозившем меня в столицу, я чувствовала себя полководцем, проигравшим решающую битву. Я, разумеется, подозревала, что Джанфранко все это нарочно подстроил. Иначе зачем ему проводить ночь с Изабеллой, если он не любил ее и не собирался на ней жениться? Сразу по прибытии в Рим я отправилась в бар Анастасию и обрадовалась, очутившись в привычной обстановке. Зеркала, хром, уютные красные кабинки. Поскольку за эти несколько дней в моей жизни произошли огромные перемены, я полагала, что и окружающий меня мир тоже должен был бесповоротно измениться. Но бар Анастасию остался прежним, разумеется. Казалось, он очень мне обрадовался, даже расцеловал в обе щеки. «Маргарет тебя искала», — объявил он. «Она уже вернулась из Батипальи и поселилась у сеньоры Люси». Я так обрадовалась, что в свою очередь едва не расцеловала его. «Маргарет вернулась в Рим. Значит, мои дела не так уж плохи». Схватив в охапку свой рюкзак, я вихрем помчалась по улице и взлетела вверх по темной лестнице. Одна из девушек сеньоры Люси отворила, услышав мой стук в массивную деревянную дверь. «Чао, красавица!» — приветствовала она меня, как ни в чем не бывало. Я нашла Маргарет в комнате меньшей по размеру по сравнению с нашими прежними апартаментами. Казалось, она тоже очень мне обрадовалась. Мы уселись рядом на одной из узких односпальных кроватей, прислонились к стене и говорили, говорили, пока не охрипли. Выяснилось, что в Батипалье ей пришлось несладко. Так называемый летний дом семейки богачей оказался старым и обветшалым, и вдобавок кишел мышами. Дети совсем одичали, отбились от рук, а ее заставляли бегать за ними с утра и до вечера. Но что самое ужасное, ее каждый день заставляли надевать эту ужасную накрахмаленную белую форму, и когда она отправлялась покататься на велосипеде часок-другой, что было ее единственным развлечением, подол ее длинной юбки неизменно застревал между спицами. «С меня хватит. Мне уже осточертело нянчиться с ребятишками», — сказала она. «Завтра утром уволюсь». «И чем ты займешься?» «Домой вернусь, разумеется. Какой мне смысл оставаться здесь? Одри уехала. А если уж на то пошло, это была ее затея. Мы должны вернуться домой вместе». «Но я не могу. По крайней мере, не сейчас». Маргарет вытаращила глаза. «Только не говори мне, что все еще ждешь своего Бэппи. Не пора ли тебе поставить на нем крест?» Она ушам своим не поверила, когда я рассказала ей о своей поездке в Равенна. Мне кажется, она и представить себе не могла, что я способна отправиться одна в такую даль. «И все-таки я по-прежнему считаю, что мы должны вернуться домой вместе», — сказала она, когда я закончила. «Напиши ему письмо и укажи свой адрес в Лондоне. Если он действительно тебя любит, то приедет и разыщет тебя». «Это не так-то просто. У него больная мама, о которой надо заботиться, и сестра». «Но, Кэтрин, не можешь же ты вечно ждать его в Риме, и потом, где гарантии, что он вообще вернется?» Разумеется, она была права, но теперь я набралась не только храбрости, но и упрямства. «Меня это не волнует. Я остаюсь», — — решительно заявила я. «И если уж на то пошло, я думаю, что и тебе не следует уезжать. Ты так много работала, что и Рима толком не видела. Почему бы нам не задержаться здесь еще на несколько недель? Мы б так славно провели время вместе». «Ох, Кэтрин, я прямо не знаю», — проговорила она. Судя по ее голосу, я порядком ей надоела. «Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста», — взмолилась я. «Что, если мы никогда больше не приедем в Рим? А вдруг это наш последний шанс?» Сама не знаю почему, но мне всегда удавалось склонить Маргарет на свою сторону. Скорее всего, потому что она была слишком великодушна, чтобы сказать «нет». «Ну да ладно, бог с тобой», — неохотно протянула она. «Но учти, только на несколько недель, а потом я уеду домой. С тобой или без тебя?» Я надеялась, ее согласие даст мне время, в котором я так отчаянно нуждалась. Утром я первым делом отошлю письмо Бэппи. Напишу ему, что если он в ближайшее время не приедет, то я уеду навсегда. Это было рискованно. Я знала, что у него и без меня хватает проблем. Сестра опозорена, мать больна, лучший друг его предал. Вероятнее всего, обо мне он сейчас думает в последнюю очередь. Но, как сказала Маргарет, не могу же я ждать его вечно. В каком-то смысле следующие несколько недель оказались самыми лучшими за всю нашу поездку в Италию. Мы словно прощались с Римом. Каждое утро мы с Маргарет просыпались рано, пили кофе у Анастасио, а потом отправлялись исследовать какую-нибудь часть города. Сегодня мы гуляли по узким улочкам Траставере. Завтра любовались сокровищами Ватикана или сидели за столиком уличного кафе на Виа Венето, притворяясь, будто мы кинозвезды. И всегда вокруг нас вертелись молодые парни-итальянцы, издавая одобрительный свист или обещая показать нам те уголки города, которые, по их словам, нам самим нипочем не найти. Но мы только улыбались, качали головой и шли дальше. Маргарет мечтала поскорее вернуться домой, найти добропорядочного английского парня и выйти за него замуж. А я думала исключительно о Бэппи и постоянно спрашивала себя, получил ли он мое письмо. Я до сих пор не дождалась от него весточки и с каждым новым днем все больше теряла надежду, что он вообще когда-нибудь приедет. Я ничего не говорила Маргарет, и она об этом не упоминала, но мы обе думали, что он меня забыл. Поэтому, когда однажды поздним вечером разъяренная сеньора Люси забарабанила в нашу дверь, мы с Маргарет жутко испугались. Мы решили, что случился пожар или кого-нибудь убили. «Я же предупреждала! Никаких мужчин!» — завопила она на меня, едва я приоткрыла дверь. «А здесь и нет никаких мужчин. Вот, посмотрите!» Я широко распахнула дверь, чтобы она могла заглянуть внутрь. «Только я и Маргарет». «Он за дверью, на улице, и спрашивает тебя». «Кто? Бэппи?» Я даже не потрудилась взглянуть на себя в зеркало, и пулей, пролетев мимо сеньоры Люси, сбежала вниз по ступенькам. «Никаких мужчин!» — верещала она мне вслед. «Он не должен заходить в дом!» Когда я увидела, что это и вправду Бэппи, то чуть не разревелась. Под глазами у него залегли лиловые тени, и выглядел он печальным и измученным. «Катерина, прости», — сказал он. «Я получил твое письмо несколько недель назад, но только теперь смог выбраться. Спасибо, что дождалась меня». Он сделал шаг вперед, едва не переступив через порог. Стоявшая за моей спиной сеньора Люси издала протестующий вопль. Я оттолкнула его назад, выскользнула следом и закрыла за собой дверь. «Не здесь», — сказала я ему. «Пойдем в бар, Анастасия. Ты там что-нибудь выпьешь и расскажешь мне обо всем, что у вас за это время случилось». В баре было шумно. Музыкальный автомат работал на полную мощность. Но мы все-таки нашли пустую кабинку и уселись, тесно прижавшись друг к другу. Я чувствовала, как его губы скользят по моим волосам. Потом он потянулся ко мне и обнял меня за плечи. «Это было ужасно, Катерина», — сказал он. «У меня такое чувство, будто я потерял и сестру, и лучшего друга. Ты одна у меня осталась». Постепенно он мне все рассказал. В ту лунную ночь Изабелла и Джанфранко доехали до самого побережья и вместе гуляли по пляжу. Когда они вернулись в машину, Джанфранко не сумел ее завести. Он объявил, что им придется провести там ночь, а утром найти автомеханика. Услышав это, я так и ахнула, но ничего не сказала о моем собственном приключении в Амальфи. Бэппи так до конца и не знал, что произошло между ними в машине в ту ночь. Ни Джанфранко, ни Изабелла ничего об этом не говорили. Да и по большому счету это было неважно. Она провела ночь наедине с мужчиной, а это означало, что она обесчещена в глазах всех. Теперь ни один мужчина не захочет к ней прикоснуться. «Лет 15-20 назад все было бы просто», — горько сказал Бэппи. «Карабинеры схватили бы его и заставили жениться на моей сестре. Может, я и сам сумел бы его заставить. Но мама сказала нет. Она бы предпочла, чтобы Изабелла осталась одна, нежели рядом с таким человеком». И все-таки Бэппи чувствовал неудовлетворенность. Он хотел как-то отомстить Джанфранко. Так что однажды вечером, когда стемнело, он угнал его машину, поставил ее на площади и поджег. Половина города сбежалась посмотреть. Только Джанфранко и его родители безмятежно спали и ничего не слышали, а когда наутро проснулись, то обнаружили, что от машины осталась лишь груда почерневшего искореженного металла да кучка пепла. По всей видимости, Джанфранко даже всплакнул, когда увидел это зрелище. «А мне плевать», — заявил Бэппи. «Он уничтожил кое-что, принадлежавшее мне, так что я уничтожил кое-что, принадлежавшее ему». «Так что, теперь вы квиты?» «Разумеется, нет», — резко ответил он. «Он опозорил мою сестру, мы никогда не будем квиты. И что самое ужасное, она искренне верила, что он ее любит». Только в то утро, когда он отвозил ее обратно домой, он признался, что любит другую. «Кого?» — спросила я, заранее страшась ответа. Бэппи пожал плечами. «Понятия не имею. За все время, что мы вместе провели в Риме, я ни разу не видел его с девушкой. Все свои выходные он проводил с нами, помнишь?» Настал самый подходящий момент, чтобы сказать Бэппи правду о его друге. Но я не решилась. Он уже сжег его машину. Какую расправу он учинит, если узнает, что Джанфранко пытался провести ночь и со мной тоже? Так что я решила молчать. «И что же ты теперь собираешься делать?» — спросила я его. «Как можно быстрее найти работу». «Здесь? В Риме?» «Ну да, конечно!» Он снова сжал мое плечо. «Так что мы снова будем вместе, Катерина!» «Но мы с Маргарет скоро уезжаем отсюда. Я оставалась здесь все это время только ради того, чтобы дождаться тебя. Скоро зима, пора возвращаться домой». Он смутился, «а я-то думал, ты хочешь быть со мной». «Так оно и есть. Но ты можешь поехать в Лондон вместе со мной. Там ты будешь больше зарабатывать, и к тому же это очень далеко от Равенны и Джанфранко. Почему бы тебе хотя бы не подумать об этом?» Он согласился подумать. Впрочем, я не сомневалась, что он сказал это только чтобы меня утешить. Бэппи никогда прежде не то что за пределы Италии не выезжал, но вообще дальше Рима не бывал. Прощаясь, он поцеловал меня на нижней ступеньке пансиона сеньоры Люси. Я не позволила ему подняться выше, боясь, что с ней опять случится истерика. «Где ты сегодня ночуешь?» — спросила я. «У одного официанта из отеля, в котором я когда-то работал. Что-нибудь найду. Давай встретимся в баре у Анастасио завтра вечером, и я расскажу тебе, как мои успехи». Когда я вошла в комнату, Маргарет уже лежала в постели. «Кэтрин, это ты?» — спросила она сонным голосом. «Что случилось?» Я села к ней на кровать и стала рассказывать, как провела вечер. Когда я закончила, она некоторое время молчала. «А что скажут твои родители?» «Ты о чем?» «Ты возвращаешься из Италии с итальянцем и говоришь, что любишь его. Как они на это отреагируют?» «Я так много волновалась по разным другим поводам, но почему-то ни разу не вспомнила о родителях. И вот теперь, благодаря Маргарет, я вдруг увидела, сколько еще препятствий у нас на пути. Мало того, что Бэппи итальянец, он еще и католик. Это может совсем не понравиться моему отцу, ярому приверженцу протестантской веры. Мои родители были скромные, трудолюбивые, честные люди. Папино представление о развлечениях сводилось к футбольному тотализатору или игре в дартс в пабе на углу. Маме вполне хватало чашечки чая в минуты досуга в нашем маленьком домике на Боллс-Понд-Роуд. Бэппи никак не вписывался в их мир. «Меня это не волнует», — заявила я Маргарет. «Если я захочу быть с ним, они не смогут мне помешать». «Нет, не смогут. Но ты-то сама уверена, что это не курортный роман? Что если ты убедишь Бэппи поехать в Англию, а потом решишь, что не любишь его? Не лучше ли оставить его здесь, а с собой взять только приятные воспоминания?» «Нет». Я не верила своим ушам. «Возвращайся вместе со мной. И давай сразу отправимся на охоту за парой симпатичных английских парней», — предложила Маргарет. «Кому вообще это надо, выходить замуж за итальянца? У них жуткие характеры, и они всегда на грани истерики. Мне вот итальянец даром не нужен, даже самый милый. Думаю, завтра нам следует узнать, во что нам обойдутся билеты на поезд до Кале. Нам надо уезжать отсюда как можно быстрее». Я вернулась в свою постель и лежала без сна, прислушиваясь к ровному дыханию спящей Маргарет. «Если ей не терпится поскорее уехать отсюда, пусть». Она сказала чистую правду, но меня это ничуть не волновало. Я приняла решение. Когда на завтра вечером я встретилась с Бэппи в баре у Анастасио, он ликовал. Его бывший начальник очень ему обрадовался. Ему не только предложили работу, но и повысили. Ему дали прежнюю должность Джанфранко, шеф ранга. И он будет обслуживать 6 столиков, подавая туристам овощи, мясо и рыбу на серебряном подносе или поджигая апельсиновый ликер на блинчиках «Сюзет» на круглом сервировочном столике. Креп «Сюзет» — традиционный французский десерт, блинчики с горячим апельсиновым соусом. Разумеется, все это представляло собой тщательно отрепетированное действо, проходящее по заранее продуманному сценарию. Например, они вносят в зал целого лосося, приготовленного на пару с сельдереем и репчатым луком, украшенного лимонными дольками и уставленного множеством соусников. Тут тебе и сливочная маслица с лимоном, и хрен, и майонез, и горчица. Бэппи надо будет отделить кусочек филе без костей, а затем подать его с соусом по выбору, красиво разложив на тарелке, и все это время Виторио, главный официант, будет следить за ним, чтобы убедиться, что он все сделает правильно. «Это значительное продвижение по службе», — гордо заявил Бэппи. «Как правило, второго помощника официанта сначала повышают до первого помощника и только потом разрешают обслуживать клиентов. Теперь все эти богатеи будут сидеть за моими столиками». «А это лишние деньги, Катерина. Так что если не буду транжирить, то смогу и откладывать, и отсылать домой в Равенна». «Но это значит, что я не смогу поехать с тобой в Англию. По крайней мере, не сейчас. Но когда-нибудь...» Он улыбнулся и поцеловал меня, но ничего не сказал. Вечер был прохладный. Близилась осень, и римские модницы уже переоделись в шерстяные костюмы и элегантные свитеры. Только я по-прежнему ходила в ситцевых юбчонках и платьях собственного изготовления. Весь день у меня зуб на зуб не попадал, так что когда Бэппи предложил выйти из бара и немного прогуляться по пьяцца Навона, я восприняла это без энтузиазма. «Но здесь так тепло», — сказала я, — «давай закажем еще выпить и посидим тут, а?» «Нет, нет!» — казалось, он едва мог усидеть на месте от возбуждения. «Пойдем прогуляемся, там так красиво в темноте, когда все фонтаны начинают подсвечивать. Но я там закоченею в этом тонюсеньком платье. Мы быстро согреемся, вот увидишь». Как всегда, я не смогла устоять перед его обаянием. Через 10 минут я уже гуляла с ним под руку по пьяцца Навона. В уличных кафе за поздним ужином или аперитивом еще оставались запоздалые посетители. И, конечно, там были другие парочки, гуляли, как мы, под ручку, или сидели у фонтанов. Бэппи молчал. Мы кружили по пьяцце. И его, казалось, донимали какие-то мысли. Я волновалась, не понимая, что с ним происходит, что его гложет, уж не проблема ли его сестры. «А помнишь, как ты в первый раз увидел меня за столиком кафе? Мы с Одри и Маргарет тогда пили там дорогущий кофе. Сказала я, пытаясь отвлечь его от тяжелых раздумий. Да, конечно, помню». Он улыбнулся. «Кажется, будто это было давным-давно, верно?» «Не так уж и давно, всего каких-то несколько месяцев назад», — напомнила я ему. «С другой стороны, достаточно давно. Мы остановились возле фонтана, издавна служившего местом наших встреч, и Бэппи повернулся ко мне». «Достаточно давно для чего?» — уточнила я. «Для того, чтобы я понял, как сильно я тебя люблю», — отвечал он так тихо, что я едва расслышала его слова. «Я тоже тебя люблю, Бэппи». Мне хотелось повторять ему это вновь и вновь. Минуту он безмолвно смотрел на меня, будто решая, что сказать дальше. «У меня почти ничего нет, Катерина. Ты сама видела», — начал он. «Но с этим продвижением у меня, возможно, появятся перспективы. Так что единственное, что мне хотелось бы знать, это...» «Да?» «У меня даже обручального кольца для тебя нет, но ты пойдешь за меня замуж, Катерина». Я ответила не сразу. Слишком потрясенная, чтобы говорить. «Катерина!» В его голосе звенела тревога. «Да, да, конечно, да. Я выйду за тебя замуж». «Нет, серьезно?» Недоверчиво переспросил он. «Серьезно». Бэппи на радостях испустил торжествующий вопль. «Она согласилась стать моей женой», — объявил он посетителям уличного кафе. «Правда, я самый счастливый человек на свете». А они одобрительно завопили в ответ: «Поздравляем!» Я немного смутилась, особенно когда кто-то подослал к нам официанта с двумя праздничными бокалами просекко. Но когда мы уселись у фонтана, потягивая игристое вино, я почувствовала себя столь же счастливой, как и любая другая, только что обручившаяся девушка. Меня ничуть не смущало отсутствие обручального кольца на безымянном пальце. Не думала я и о проблемах, подстерегавших нас. Меня полностью поглотило одно единственное чувство. Я любима. У меня есть жених. Мы даже не обсуждали предполагаемую дату свадьбы. И он, и я просто чувствовали себя на седьмом небе от того, что мы вместе, и от души наслаждались нашим маленьким счастьем, созданным нами друг для друга. Было уже поздно, когда он с прощальным поцелуем оставил меня у дверей пансиона сеньоры Люси. Как я и предполагала, Маргарет уже крепко спала. В ногах кровати громоздились ее уложенные вещи. Обнаружив, что у нее достаточно денег, чтобы оплатить билет на поезд и паром до самого дома, утром чуть свет она уезжала. Совсем недавно, при мысли о расставании с еще одним другом, мне становилось грустно, но теперь все это отодвинулось на задний план, потому что Бэппи выбрал меня. Отныне он и моя семья, и мой друг. Я полночи провалялась без сна, думая о нем.